Кипер без труда уговорил себя не жалеть Роберта. Все равно его дюгоневую кожу ничто не пробьет. Он повалился на диван и почти мгновенно заснул. После тягостного дня. Давно у него не было такого. Газонокосилка фирмы Уайт и Хорнсби укоризненно торчала посреди студии. Но Кипер после разговора с Ларри прошел, не глядя на нее, прямо в свой кабинет. Набрал номер Долли. Долго слушал длинные гудки. Положил трубку, и телефон тут же разразился требовательным звонком. Это был Роберт. «Мне надо с тобой поговорить», — сказал он, — «о важном деле. Давай встретимся после работы». Голос его звучал сдавленно и глухо. Обида, недоумение, угроза. «Вообще-то нам нельзя», — сказал Кипер. Все вчерашние страхи мгновенно слетелись на него, как кусачий пчелиный рой. «Что значит нельзя?» «Мне запретили с тобой встречаться и разговаривать, поскольку затевается это судебное дело. Вокруг погибшего старика, ты знаешь, мистера Лестера, его катапультировала ваша кровать. Ну, во-первых, это вздор. Ковер Аладдина — вполне безопасное устройство. Никого оно не может катапультировать. А во-вторых, мы будем говорить только про частные дела, о работе ни слова. Но вообще-то сегодня я очень занят. Ты занят, я занят, они заняты. Все всегда заняты. Но когда друг очень-очень просит, отказывать нельзя. Ну хорошо, где? В гостинице на 59-й дороге? В баре? Нет, на этот раз мне нужно, чтобы кругом никого не было, чтобы никто не мог подслушать. И вообще лучше без свидетелей. Киперу показалось, что сердце его потекло. Начало растекаться где-то внутри живота, как яичница на сковородке, оставляя в груди болезненную пустоту. Какая может быть пара, к слову, свидетели? Только одна — преступление. Свидетели преступления. И, конечно, лучше без них. Привычная тук-тук-тук строчила в висках, как швейная машинка. Помнишь, мы однажды устроили совместный пикник на берегу озера в парке? Ты еще зачем-то позвал эту кривляку Джерри с женой? Озеро называлось Себаго. Еще бы ему не помнить, если через 2 дня Долли уговорила его поехать туда вдвоем. Она была просто зачарована этим озером. Место, которое они отыскали, было таким укромным, уединенным. А у них была с собой туристская палатка, маленькая, ниже человеческого роста. Но все же не ниже роста человеческой ноги. И кто бы в таких обстоятельствах мог требовать большего? Все же несколько раз Долли задела пяткой за потолок и потом очень смеялась над собой. «Давай встретимся там. 6:00 сможешь? К этому времени парк будет уже почти пустой». Кипер вспомнил сцену из какого-то фильма про шпионов. Там герой участвует в спиритическом сеансе и знает, что один из собравшихся имеет задание его убить, но не знает, кто. Гости переходят в гостиную, где стоит круглый стол. Любезно пропускают друг друга вперед, улыбаются, рассаживаются. Герой мог бы встать и уйти до того, как погасит свет. Никто не посмел бы его остановить. Но уйти просто так, без всякой уважительной причины, без объяснений, он слишком хорошо воспитан. Что страшнее, проявить невежливость или расстаться с жизнью. Конечно, о том, чтобы проявить невежливость, не может быть и речи. И Кипер сказал «да» или «хорошо». «Себаго, так себаго».